Оттуда напали сразу двое. Ближний вскинул щит, показавшийся величиной с половину неба. Князь двумя руками ударил вперед, врубая лезвие в дерево, повел оружием влево, отводя туда же щит, сам шагнул вправо, резким рывком высвободил бердыш и опустил поток на ступню врага. Тут вскрикнул от боли, на миг теряя бдительность, и Андрей тут же рванул поверх щита. Второй татарин, показавшийся после уличного света просто серым силуэтом, ударил его саблей из-за головы. Бердыш взлетел горизонтально и вверх, гарантированно отбивая удар. Правая рука вперед, под током, плашмя в лицо и тут же отступая удар с оттягом назад. Лезвие чиркнуло по шее, голова подпрыгнула, отлетела в сторону и покатилась в угол. Тело постояло несколько секунд, как бы размышляя, что же ему теперь делать. Потом плашмя грохнулась на пол. Тут в окно один за другим начали запрыгивать стрельцы. «Вы пятеро наверх!» — тут же распределил бойцов князь. «Четверо в эту дверь, двое за мной!» Он попытался выбить створку, уходящую влево двери, но собранная из толстых досок она не поддалась. «Это вам не фанера 20 века. Штука добротная». «Топор есть у кого?» — оглянулся он на служилых людей. Один отставил бердыш, потянул из-за спины, из-за пояса потертый узконосый клевец, несколькими сильными ударами подрубил угол створки у подпятника, пнул ногой. Дверь хрустнула и поддалась чуть-чуть внутрь. «Вместе!» — кивнул Зверев. Стрельцы одновременно пнули угол втроем. Подпятник окончательно обломился, створка перекосилась, отскочила и рухнула влево. Перед ратником открылась небольшая комнатенка с узким окном бойницей и добрым десятком окованных железом сундуков. Победители начали торопливо сбивать замки, поднимать крышки, расхватывать серебряную и медную чеканку, китайский фарфор, меха, соблазнительно позвякивающие кошели. «Рухлядь не берите», — предупредил князь. «Мешаться в драке станет». «Странно. Закрыто на задвижку изнутри, а никого нет». Он вернулся в первую комнату, вскинул руки, останавливая лезущую в сокровищнице толпу. «А вы куда? Вы этот дом брали? Ваша добыча в следующем?» «Так веди!» — горячо потребовали ратники. — «Веди нас, княже!» Стрельцы выломали дверь на лестницу и в комнату напротив. Проволокли через горницы три штурмовых мостика, выкинули их на двор между домами, поднесли пищали. В окнах напротив мелькали какие-то тени, поэтому бросок начали с нескольких картечных залпов. Потом охотники дружной гурьбой прыгнули на двор, подхватили увязанные бревна, споро закинули их на подоконники, побежали вперед. Одна за другой загрохотали пищали. Андрей отбросил свою, привычно нырнул вперед, но только успел подняться, как на него насел добрый десяток нагайцев, только успевая отмахиваться и молиться о прочности бахтерца. Панцирь выручил. Принял не меньше трех сильных прямых ударов, от которых аж ребра заболели. Вдвое больше князь смог отбить или отвести. Тем временем комнату наполнили стрельцы, и в угол оказались зажаты уже татары. Расправившись с басурманами, стрельцы побежали по дому. Где-то опять зазвенела сталь, откуда-то послышался девичий жалобный визг, кого-то хриплого мужики выбросили из окна третьего этажа. Пока князь переводил дух, разгоряченные вояки уже успели расхватать все самое ценное и вернуться к командиру. «Дальше идем, князь, дальше! Тут ничего интересного нет!» Визги пленницы плавно стихали, удаляясь в сторону ворот. Неужели кто-то смог захапать такую ценность в одиночку? «Так мы тут беда такая», — продолжил красный, словно бани безусый стрелец. «Соседний дом вплотную стоит, окон нету, а напротив через улицу татары. Уж стрелы пускать пытались, Коль наружу высунемся, побьют. Эх вы, тетери бестолковые, покачал головой Андрей. Пищали, зарядили? Ну так забивайте жребием покрупнее. Не ленитесь, для вас это главное оружие. Фитили затушите, чтобы порошинка не упала. И заряжайте. Стрельцы недовольно запыхтели, разошлись. Почти у всех, как выяснилось, стволы остались в предыдущем доме, и за ними пришлось бежать вдоль изрядно попорченного забора под стрелами османских наемников. И двоих эти стрелы таки нашли. Остальные вернулись, готовые к новому броску. — Что делать, княже? — Идем. Зверев направился в светелку, стена которой сообщалась с соседним зданием. Взял одну из пищалей, выстрелил в бревна. На дереве остался полуметровый круг от нескольких картечин. Андрей выстрелил из второй пищали, третьей, четвертой. Бревна разлохматились от щепы. Во многих местах частые попадания изъели стену почти до середины. Ратники, поняв, что именно нужно делать, подняли оружие. Комната содроганулась от грохота, наполнилась дымом до такой степени, что стало трудно дышать. Но зато впереди открылся лаз, способный пропустить даже упитанного хряка, не то что человека. Здесь, похоже, гостей не ждали, а потому никакого сопротивления не возникло. Зверев на силу сдержал своих бойцов, приказав не разбегаться, а прочесывать комнаты группами по 5 человек. И опять топот, крики, предсмертный хрип, звяканье железа. Со страшным воплем вылетели откуда-то сверху 2 татарки и рванулись с калитки в заборе. Перебежали на соседний двор. Похоже, эти выпрыгнули добровольно. Дом напротив то и дело плевался стрелами. Точно так же вели себя и окна через улицу. Нагайцы изо всех сил пытались зацепить кого-нибудь из русских. «Если так наступать дальше, нас тоже от своих отрезать могут», — пробормотал Зерев. «Кинутся через улицу, захватят один из домов за спиной, и мы в кольце. Так негоже. Нужно сразу с 2 сторон вперед продвигаться». Грохнула 3 раза осадными пищалями башня, и у князя остро защемило под ложечкой. Раз порох жгут, значит, нагайцы сунулись на улицу. Не очень может быть именно для того, чтобы взять передовой русский отряд в оборот. Осадная башня — это хорошо, да только полагаться на нее особо не стоило. По 1 залпу в час, ну, коли припрет, такой пулемет надежного прикрытия не обеспечит. — Ребята, закрепляйтесь! — крикнул в соседнюю горницу Зверев. — Пищали, зарядите, пока жареный петух не клюнул. За двором следите. 1 калитку вы без труда жребием запрете, коли не проспите. Я за подмогой пошел.